Иди в жопу. Ладно, ладно. Чё ты шуток не понимаешь, что ли? Не понимаю. Давай серьезно. Спасибо, что поделился со мной этим, чел, мне реально приятно. Честно говоря, неуверенно заерзал на табуретке парень, я не знаю, что тебе посоветовать. Я и сам не очень уверен в себе, как личность. Что? Да ты самый незакомплексованный человек, которого я когда-либо видел, неверяще сказал Натан. Ну, может это так кажется со стороны, но на самом деле я в себе очень не уверен, повесил голову Мата. Я боюсь ответственности, понимаешь? Ну типа, я не могу просто взять и начать командовать группой игроков или, например, завести реальные отношения с девушкой. Я боюсь, что провалюсь, как командир или партнер. Мата, серьезно произнес Натан, ты олимпиец, у тебя опыта в драках выше крыши. Для наглядности он провел рукой над головой, благодаря этому ты легко сможешь сориентироваться в бою, поэтому тебе стоит попробовать. Я тебе отвечаю, у кого-кого, но у тебя это точно получится, уверенно заявил Дрейк. Правда? Смущенно проговорил Болтун. Ну, наверное, если так подумать. Ну, я не уверен. Да что ты ломаешься, как девочка? Раздраженно покачал головой собеседник. А с девушками что? Ну, я не уверен, что смогу вытянуть серьезные отношения, понимаешь? У меня самого не было серьезных отношений, но я это я, указал на себя рыцарь. Я мудак до мозга костей, и все это знают. Но ты, теперь он показал пальцем на соседа. Ты, блин, душа компании. Ты, запнулся Натан, пытаясь подобрать слова. Ты добрый в конце-то концов, думаешь этого хватит? Грустно спросил воин. Я реально боюсь, что моя любимая девушка бросит меня. Ох, черт, я, наверное, этого не переживу. Да пофиг на этих безмозглых баб, пренебрежительно выплюнул данные слова он. Если девушка ушла от тебя, то значит это с ней что-то не так, а не с тобой. Знай себе цену, Мате, а стоишь ты намного дороже, чем тупые шлюхи. Ахахахаха, вдруг рассмеялся Тиктири. Ну, наверное, ты прав. Хех, самодовольно хмыкнул Натан. Кто я по-твоему такой? Я, темный рыцарь, Натаниэль Дрейк. А я, выпрямился воин, идеальный воин, Мате Тиктири. Вот все время и повторяй это, когда не уверен в себе. Пускай все знают, чего ты стоишь. Ух. Парень начал возбужденно ходить туда-сюда. Я аж воспылал. Давай обнимемся. Иди нафиг. Натан в шоке отвернулся от собеседника. С девкой обнимайся. Ахахаха. Да я ж шучу. В любом случае, Мата, девушки бывают разными. Если с первой тебе не повезло, и ты будешь сильно расстроен, то ты должен об этом с кем-нибудь поговорить. Ты понял? На душе рыцаря стало намного легче после откровенного разговора. Тяжелый груз, которым ты ни с кем не можешь поделиться. Разве это не похоже на проклятие? Давящее чувство будет убивать тебя изнутри, и в итоге умрешь ты не от рук врага, а из-за самого себя. Натан плохой человек, он сам это понимает, но Матео совершенно другой. Ему нельзя становиться тем, кем в итоге стал сам Натан. Хорошо, хорошо, легкомысленно ответил он. Знаешь что, что, чувак, давай вместе постараемся. Станем крутыми перцами. Может не сейчас, но в следующей жизни я точно не буду таким трусом. Теперь пришел черед Дрейка дивиться стойкости Мата. Может быть, его слова и звучали по-детски, но он слышал в них искренность и непоколебимость. Другими словами, он готов измениться, однако что насчет Натана? Сможет ли он стать лучше? Сумеет ли он побороть свое прошлое? Хорошо, для галочки ответил он. Отлично. В радостной горячке Тиккири показал ему свои бицепс. Ладно, пойду дров пособираю. Давай. Мате легкой походкой ускакал в лес, оставив рыцаря одного. Честно говоря, он считал его никчемным болтуном, который везде сует свой нос, однако в какой-то степени ему теперь завидно. Искренность и открытость перед всеми, этими словами явно нельзя охарактеризовать злобного Натана. Будь он таким, то, может быть, все было бы по-другому, может быть, у него была бы хорошая девушка, не обязательно даже красивая, главное, чтобы была бы хорошей. Но даже если Дрейк найдет такую, то как он может быть с ней вместе? Ведь он никогда по-настоящему никого не любил, кроме разве что мамы. Отца он просто уважал. Как вообще люди влюбляются? Кажется, с этого вопроса начинается его личный, персональный скрытый квест. А, вдруг перед глазами Натана открылось окошко, в котором было сказано, что Мата передает ему свой скрытый квест. Рыцарь завис от такого поворота событий. Голова опустела. Ни одна здравая мысль не могла объяснить этого. Вот только в следующий момент из леса вылетело чье-то тело. Парень, к как ошпаренный, поднялся и увидел Мате. Он лежал на земле с колотыми ранами в районе груди и живота, а левая рука и правая нога и вовсе отсутствовали. С места ран выходили красные пиксели, да и само тело начало растворяться в таких же пикселях. Натан быстро принял скрытый квест, а затем, кха, он почувствовал острую боль в груди и спине. Натан посмотрел вниз и обнаружил, что из доспехов торчали два острых когтя. Впрочем, несмотря на это, атака врага не нанесла ему смертельного урона из-за того, что тот слегка промахнулся мимо жизненно важных органов. «Ничего лично, Натан», – прошептал сзади убийца. «Джалат», – сквозь зубы процедил рыцарь. Ассасин вырвал тыкка из тела жертвы, отчего тот завалился на колени. Без сомнения, на них напал Джалат Синтиндза, олимпиец-убийца, известный своим невероятно большим критическим уроном. На периферии зрения полное здоровье опустилось до 25%. «Я так понимаю, Матео успел передать квест тебе?» «Да», — нападающий обошел Натана. Перед ним встал лидер гильдии убийц, закованный в броню, напоминающую самурайскую. Хотя из одного глаза выходили красные пиксели, что свидетельствует о том, что Матео перед смертью выбил ему глаз. Это объясняет то, почему он немного промахнулся мимо смертельных точек при нападении на Натана своими длинными тыкка. «Давай договоримся, ты передашь мне квест по-хорошему, а взамен я тебя не убью. Что скажешь, кто заказал Матео?» Вопросом на вопрос ответил рыцарь. «Наша гильдия не раскрывает личность заказчика. Скажу лишь, что он хорошо платит, раз уж я взялся за дело», — Синтиндза обточил лезвие перчаток друг об друга. «Мое предложение все еще в силе. Иди к черту, Джалат», — выпрямился Натаниэль, доставая из инвентаря шипастый щит и сломанный меч. «Сдохнешь тут только ты. Я не хотел лишних жертв, но раз ты так просишься, то как я могу проигнорировать твою просьбу? О, и кстати, убью я тебя совершенно бесплатно. Ну давай». Силуэт врага размылся в сером тумане. Смертоносные лезвия сверкнули в свете костра, пока они двигались к затылку рыцаря, однако тот резко развернулся, парируя вражескую атаку, а затем и сам провел контратаку сломанным мечом. Ассасин снова исчез в сером тумане, и в результате Натан разрезал лишь воздух. «Преимущество на моей стороне, Натан», — голос Джалада доносился отовсюду. «Ты ранен. Еще одно критическое попадание, и ты умрешь, а я выполню заказ. Давай не будем усложнять жизнь нам обоим». Дрейк не ответил. Он опасливо озирался по сторонам, всматриваясь в каждую тень, вот только даже это было бесполезно. Против него сражается не абы какой ассасин, а самый настоящий олимпиец, поэтому никакое заклинание поиска не сможет обнаружить скрытого убийцу. Джалат имеет монструозный урон от атаки в спину, поэтому чаще всего он будет атаковать именно из-под тишка. Натан повесил щит назад, почти полностью закрывая уязвимые места, после чего достал из инвентаря лук и стрелу. До предела натянутая стрела зарядилась магией молнии, после чего он выстрелил ею в небо, где она скрылась в тени ночи. В этот же момент сбоку в сером тумане материализовался Синтиндза. Его острые лезвия почти достали до ребер парня, но к счастью Дрейк успел отбить удар луком. За первой атакой последовала вторая. В этот раз когти нацелились точно в шлем рыцаря. Тайминги красных линий атаки были мимолетными, впрочем, этого хватило, чтобы Натаниэль отпрыгнул назад, при этом совершая мгновенный выстрел. Стрела пролетала сквозь остаточное изображение убийцы, а сам он снова исчез. Не успел Натан толком приземлиться, как он увидел следы серого тумана прямо над собой. Он резко вскинул лук кверху, чтобы блокировать тыкка. Однако атака прошла сквозь лук, да и самая фигура размыла в пространстве, потому что настоящий Джалат уже сидел на корточках рядом с ним и готов был уже провести смертельную технику. Рыцарь в панике развернулся к нему спиной, и в итоге острые лезвия поразили шипастый щит, от которого прошелся темный туман. Вместе с этим Дрейк успешно завершил разворот, присев на одно колено, и выстрелил в ассасина. Стрела поразила его грудь. Джалат упал на спину на землю, где и исчез, потому что это была ложная смерть. «Ты активировал свою ауру», — по округе пронесся голос скрытого убийцы. «Может быть, я и попал под дебафы, но это тебя не спасет». Вдруг Синтиндза выскочил слева, куда Натан тут же выстрелил. Однако не успел стрела толком покинуть тетиву, как с другой стороны появился новый серый туман. Рыцарь провел размашистый удар оружием в ту сторону, но теперь ассасин материализовался прямо перед ним, готовый к нападению. Когти оставили глубокий порез на предплечье рыцаря, откуда теперь сочились красные пиксели, после чего тот снова исчез. Тактика «бей и беги во всей красе». Она создана для того, чтобы вымотать противника, и именно у ассасина она выходит лучше всего. Что уж говорить о высококлассном олимпийце-убийце. Лук сменился на сломанный меч. Вокруг Натана то и дело появлялись ложные выпады Джалада, который медленно, но верно опускал полоску ХП цели все ниже и ниже. Он должен терпеть. Атаки убийцы очень быстрые. Если он попытается контратаковать или сделает лишнее движение, то тогда проиграет именно он. Он танк, а значит сможет некоторое время продержать против натиска врага, прикрывая только смертельные точки. В конце концов 25% превратились в 10%. Ничего личного, Синтенза провел обманную атаку спереди, а сам материализовался справа. При этом ударе лезвия должны пройти сквозь ребра и достать сердце, чтобы покончить с рыцаря, но вдруг на убийцу сверху упала сокрушительная молния с оглушающим грохотом. Молния, пронзившая сами небеса и отпугнувшая ночь, осветив мир эльфов на одну долю секунды, и лишь для того, чтобы попасть по ассасину. «Выкуси, говнюк!» Натаниэль устало повесил руки, с которых стекали красные пиксели. «Хи!» Хитро, лежащий на земле Джалад поднял голову. Дрейк достал щит из-за спины, поднял его над врагом, а затем быстро опустил. Вот только он не довел до конца острый конец, потому что парень знал, что Синтенза не сдался. Он резко развернулся назад, куда телепортировался убийца и принял в блок удар когтей, которые пронзили Морриган насквозь и вошли точно в руку Натана, держащую щит. «ТСКХ!» — хрипнул рыцарь, чувствуя, как он теряет чувствительность конечности. Вторые тыкка врага понеслись ему в горло, но он подставил под траекторию атаки сломанный меч, застрявший между двумя когтями, которые почти пронзили мягкую шею цели. Началась битва чистой физической силы, настойчивости и выносливости. От Натаниэля исходила невидимая аура, ослабляющая Джалада, поэтому сломанный меч потихоньку отодвигал острые лезвия от себя. Патовая ситуация. Застрявшие когти Синтензы в левой руке Натана отнимали его жизни. 10% уже превратились в 4. Нет, уже в 3. Похоже, он не сумеет одолеть наемного убийцу. Он не сможет отомстить за Матеа, но... Хотел ли он сдаваться? Нет. Он хочет победить всем своим естеством не ради себя, а ради тупоголового болтуна, который втянул его во все это. Он не просто хочет, он должен. Джалад дернул рукой, разламывая на щите когти, продолжавшие торчать из конечности, а сам потянулся к шлему цели. Натаниэль вздохнул. Из черной брони начал выходить туман тьмы. Сломанный клинок пропитался ею, но не вырос в длине. Наоборот, вся тьма собралась на лезвии, которая разломала сдерживающие когти на тысячи осколков. Освобожденный сломанный клинок тьмы отрубил полкисти убийцы, но и на этом он не остановился. Меч прорубил нагрудник Синтензы, оставляя на теле врага огромную рваную рану от ребер до плеча. От столь сокрушительного удара ассасина откинуло назад, а сам он получил смертельное ранение. Ему нужно добить его. Он должен добить его, пока не поздно. Натаниэль шагнул к поверженному врагу, но тут же повернулся на 180 градусов и насадил на теперь уже удлинившийся клинок второго убийцу. Меч легко прошел сквозь тушу игрока, который теперь упал замертво и исчез в пикселях. «Зачем вы пришли?» — глухо проговорил полумертвый Синтенза. «Мы не могли вас бросить, босс», — ответил девушка в темном костюме ассасина. Она оттащила гильдмастера к ближайшему дереву и осторожно облокотила его об ствол, после чего встала между ним и Натаном. Рыцарь узнала ее и нападающего ранее убийцу. Оба они являются топовыми игроками древнего мира, вошедшими в высшую лигу. Впрочем, сейчас Дрейк с 1% ХП убил одного из них. На очереди вторая. Каха. Джалад медленно поднялся на ноги. Его уровень ХП восстановился до 15%, но он уже не будет таким быстрым и прытким из-за смертельного ранения. Сможет ли рыцарь продержаться еще один раунд с 1%? Не просто сможет, он должен. Вот он, стержень, которого ему не хватало в битве с Акселем. «Достаточно», — по округе прошелся новый голос. Троица взглянула в сторону и увидела выходящего из леса светлого рыцаря в сопровождении множества игроков. Все они сразу поняли, в чем дело. По всей видимости, Себастьяна привлекла молниеносная стрела, вот он и решил посмотреть, что тут творится, прервав свой семинар. Теперь, когда появилась третья сторона, ни Джалад, ни Натан не могли сделать ход первыми. «Что здесь происходит?» — спросил Вали, над которым летала белая сфера в форме глаза, транслирующая на стриминговую площадку все в реальном времени. «Это не твое дело, Себастьян», — дерзко ответила убийца. «Не лезь не в свое дело». «Боюсь, я уже влез не в свое дело». Светлый вальяжно подошел и встал перед почти мертвым Натаниэлем. «Вау, Себастьян крут», — начали шептаться простые игроки. «Ага, это же гильдия убийц. Поэтому он и встал за темного рыцаря. Лучше бы он их обоих убил». Грета Ленц. Громкий возглас Вали свел на нет перешептывание людей. Названная девушка в широкой шляпе ведьмы вздрогнула от неожиданности. Сама по себе она была низенькая, поэтому это смотрелось еще более умилительно. Однако сама она так не считала, потому что сейчас ей хотелось быть в центре всеобщего внимания меньше всего. «Пожалуйста», — продолжил Светлый, — «не могла бы ты подлечить Натаниэля, Ну, ей совсем-совсем не хотелось идти, но взгляды всех игроков, прикованные к ней, не дали ей другого выбора, кроме как: «Я защищу тебя, не бойся», — по-доброму закончил он. «Ха, хорошо», — неуверенно ответила она и деревянной походкой направилась к темному. Как только Грета вышла из толпы, она почувствовала себя еще более беззащитной. Перед ней стояло целых три олимпийца. И каких олимпийца? Глава гильдии убийц, маньяк, убивший немалое количество начинающих игроков, и неподражаемый светлый рыцарь. Возможно, другой на ее месте был бы счастлив, но сама она заметно подрагивала от страха и напряжения. Ведь она шагнула навстречу драконам, будучи обычной овечкой. «Пожалуйста», — дрожащим голосом Ленц обратилась к израненному темному рыцарю. «Не мог ли бы вы сесть?» Но он не садился. Тогда растерянная девушка подняла тоненькие ручки и начала лечить его так. Смотрел это со стороны довольно глупо и даже смешно. Светлый каплевидный щит треснул, разбившись на сотню кусочков, которые начали парить вокруг нее и темного рыцаря. Только после этого он соизволил присесть, чем облегчил работу обычной девушке-хиллеру. Вместо щита в свободной руке Себастьяна появилось копье. Он принял боевую стойку, будучи вооруженным мечом и копьем, коими он обращался на высоком уровне. «Что будете делать?» — с вызовом спросил светлый рыцарь. Ассасинша только открыла рот, чтобы ответить, как ее остановила рука гильдмастера, опустившаяся той на плечо. «Их задание включает в себя секретность. Если все прознают о секретном квесте, то тогда Джалат не сумеет спокойно выполнить контракт. С другой стороны, Натаниэль тоже не сможет спокойно закончить квест. Они находятся в одинаковой ситуации, поэтому лучшим выходом сейчас будет отступить. Мы уходим», — подчиненная молча приняла волю старшего. «Мы не закончили, Натаниэль, не закончили», — уверенно заявил он. «В следующий раз я тебя точно убью, увидим». Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, то данные для этого находятся у меня в профиле. Буду рад даже рублю 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там бывает интересно. https://vk.com/184376501. Илэкс. Девушка медленно открыла глаза. Голова ужасно ныла, а тело поламывало. Казалось, что ей в череп угодила раскаленная стрела, которую она почему-то забыла оттуда вытащить. Усталые даже после сна веки снова закрылись. Ей было слишком лень, чтобы вставать и что-либо делать, а учитывая, что вокруг царит мертвецкая тишина, она не одна такая. Сколько она вообще проспала? Вроде бы Вия легла в постель ночью, следовательно, у нее было достаточно много времени на сон. Тогда почему у нее так раскалывается голова? Они что, вчера бухали и теперь организм требует похмелиться? Вполне возможно. Вот только почему она этого не помнит? Неужели выпивка была настолько крепкой, что ей отшибла память? Ох, девушка с неохотой перевернулась на бок. Веки дрогнули. Они еле-еле поднялись, демонстрируя хозяйке соседнюю койку, на которой развалился ее давний друг по имени Тейлер. В отличие от нее, он даже не думал просыпаться, продолжая громко дышать во сне с открытым ртом. К его счастью, слюна еще не успела стечь с его щеки на подушку. Всегда неприятно просыпаться не только с головной болью, но и на мокрой подушке. Убедившись, что не только она продолжает валяться на койке, разбойница повернулась обратно к потолку. Голова продолжала гудеть. Когда они в последний раз так напивались? Да кажется, это впервые, когда ощущает она себя настолько плохо. Как будто Вия с бутылкой наперевес выбралась в конюшню и выпустила всех лошадей, которые, недолго думая, растоптали алкоголичку на земле копытами. Данная теория вполне объясняет ее нынешнее состояние. Она успокоила дыхание. Сознание постепенно проскальзывало в царство сна. В больном или усталом состоянии всегда легко заснуть, Поэтому перед глазами уже начали появляться непонятные силуэты, которые затем превратятся в персонажей сновидений, что в этот раз выкинет ее подсознание, каких-нибудь монстров, или же очертания какого-то здания, красивого здания, знакомого и родного. Вия не раз видела его в далеком прошлом и предпочла бы никогда не видеть вновь. Она была совсем маленькой по сравнению с этим сооружением, а двойные железные двери выглядели, как великаны-стражи. В том возрасте она всегда удивлялась, как взрослым удаются открывать их так легко. Девушка уперла обе руки на них, после чего начала со всей силы толкать их. Перед женскими глазами были совсем не ее обычные руки. Они выглядели слишком по-детски, но почему-то данный факт совсем не заботил разбойницу, будто бы все так и должно быть. Двери начали постепенно открываться. Не было скрипа или других звуков, издаваемых петлями. Двери в немом благословении распахнули перед ней и показали ей там, в главном зале, девушку с фиалковыми глазами и заостренными ушами. Вия сразу же вспомнила ее. Узнавание, подобно дракону, влетело в ее голову, заставив тело выпустить огромную дозу адреналина, который мгновенно разбудил почти уснувшую девушку. Она в шоке быстро заняла сидячее положение, пребывая в глубоком шоке. Сердце от всплеска гормонов бешено колотилось в груди, что вызвало в ней тревогу. А тревожиться было о чем, ведь она, оказывается, сопровождает эльфийку в лес через земли людей. Каким-то образом им удалось проделать весь путь от города сюда, но как именно? Она и Сиэль встретились в подземном городе, затем Вия перехватила ее на повозке, а после они и вовсе встретили зверолюдей. Как им обеим удалось не просто через все это пройти, но и ужиться? Эльфийка явно недолюбливает ее, так почему же они до сих пор не разошлись? Да и к тому же тащить длинноухую через все человеческое королевство – тяжелая задача. Нет, она что-то упускает, что-то очень важное. Вия провела ладонями по лицу. Гадать можно сколько угодно, нужно самой подойти к ней и обо всем расспросить. Разбойница обвела взглядом тихие бараки авантюристов. Чем раньше искатель приключений проснется, тем больше сокровищ он найдет. Данное золотое правило относится ко всем профессиям, включая авантюристов, которые привыкли подниматься с первыми лучами солнца. Хотя, прямо сейчас все дрыхли беспробудным сном, что несколько насторожило девушку. Впрочем, прямо сейчас у нее есть более важное дело. Она еле отлепила задницу от кровати и деревянной походкой направилась на улицу. Выйдя из бараков, девушка завернула за угол и нависла над деревянной бочкой с водой. За ночь вода становится ледяной, так что это хороший способ взбодриться утром. Женские руки, сложенные лодочкой, зачерпнули немного воды, оценив освежающую температуру, и собирались умыть лицо, однако разбойница застыла. Она прикинула свое дерьмовое состояние, соотнесла количество и нужные результаты, в итоге выплеснула воду обратно, а затем нырнула всей головой в бочку. Вия аж дернулась от леденящих косточки объятий воды, но именно сейчас она почувствовала себя хоть как-то по-настоящему живой. Ух, вынырнула из бочки она. С ее подбородка, к которому собиралась вся вода слиться, и волос падали капли, окропляя зеленую траву под ногами. Утренний ветерок еще больше остудил ее пыл, так сказать, и привел в сознание, чему Вия была очень благодарна. Теперь она не просто намокла и замерзла, она еще и проснулась. Мозги более-менее прояснялись, но они так и не хотели выдавать ей всю информацию в целом. Некоторые особо подозрительные моменты ей приходилось додумывать самой. Так, например, кто из них готовил? Мозг говорит, что это делала эльфийка, но здравый смысл отказывался в это верить, ссылаясь на ее недружелюбность. Получается, Вия сама стояла у котелка? Нет, она точно знает, на что способна в готовке, поэтому девушке вряд ли удалось бы повторить тот вкус. Пфф, она вытерла лицо ладонями. Солнце уже вступило на свой пост, но ветерок еще не успел стать теплым. Раннее утро по-настоящему прекрасно. Наблюдать за постепенно просыпающимся миром – прекрасное и романтичное занятие, но для Вии это уже давно стало обыденностью. Правда, в этот раз по деревне не сновали крестьяне по своим делам. Деревня казалась полностью пустой. В такой жуткой атмосфере она торопливо дошла до нужного дома и беспардонно туда ворвалась, совершенно не заботясь о том, чтобы постучать. Честно говоря, в нынешней ситуации ей было совершенно плевать на какие-либо условности. Внутри она увидела элегантно завтракающуюся Эли. «Твою мать!» Вес схватилась за пульсирующую от боли голову, упав на колени. «Ну конечно», — сквозь зубы процедила она, — «был еще ты, Натаниэль. Доброе утро, Кажется, рыцаря, стоящего у печки, совершенно не заботило ее болезненное состояние. Теперь и ты меня вспомнила. Да как тебя не вспомнить, Арт? Она прильнула к стене, после чего еле поднялась и вяло закрыла дверь. Арт, я все вспомнила. Боль отступила на второй план под натиском гнева. Ты убил эту кровососущую тварь. Хоть ругалась она на вампира, но почему-то Сиэль смотрела на нее хмурым взглядом. Именно за ней они отправились в лес прошлой ночью. На самом деле авантюра была очень опасной, но они не могли отступить. Эта деревня стала личной столовой для какого-то вампира. Она, как человек, просто обязана была покончить с этим ордовским отродьем, который к тому же еще и иссушила ее друга, Тейлора. В тот момент это дело стало не просто обязанностью, сколько личным делом. «Убил-убил», — спокойно подтвердил он, разбираясь с едой. От вернувшихся воспоминаний ей стало только хуже. Ве, словно древняя старуха, едва дотопала до кровати, продолжая опираться о стену, и рухнула туда, как мешок с картошкой. В прошлый раз, когда они нашли труп Тейлора, эффект возвращения памяти был намного мягче, так почему сейчас разбойнице настолько плохо? «Сейчас сдохну, нафиг», — мучительно пробубнила себе под нос она. «Пожалуйста, сделай это на улице», — как всегда пренебрежительно ответила Сиэль. «Убирать твой труп для нас будет проблематично. Вот теперь я точно помру у вас под носом». Из последних сил огрызнулась Вея. «Не беси меня, длинноухая, хотя бы не сейчас», — она полностью обмякла на кровати. «Ох, не понимаю, почему вы такие бодрые?» «Все очень просто», — Сиэль протерла губки полотенчиком. «Дело в физиологии. Люди намного тяжелее переносят психические атаки. Срань, все ясно». Натаниэль, понаблюдав за ее состоянием, отвернулся к шкафу с деревянными стаканами и глиняным кувшином с питьевой водой. Он налил воду в стакан и тайно достал из инвентаря зелье лечения, после чего капнул туда живительной красной жидкости и заново спрятал алое сокровище во вспышке света. Вода почти не поменяла своего цвета, так что он не боялся подозрений со стороны Вии. Рыцарь направился к больной, но на полпути его остановила Сиэль, перехватив парня за руку. Она с недовольством смотрела на него. В женском взгляде фиалковых глаз читалось опасение, а также просьба о том, чтобы не давать авантюристке разбавленное зелье, но Дрейк не мог поступить по-другому. Он мягко прикоснулся к кисти эльфийки и аккуратно убрал ее руку, после чего наконец подошел к Вии. Сиэль была раздосадована действиями парня. Дело было не в ревности или плохом отношении к новой спутнице, а в самом Натаниэле. Если кто-то прознает про то, что у него есть кровь богов, то тогда ему можно забыть о спокойной жизни. Под спокойной жизнью она, разумеется, подразумевает изоляцию или отшельничество, если ей не удастся уладить все в лесу эльфов. Ладно с альбинизмом или магией тьмы, резонанс от крови богов будет настолько сильным, что может начаться новая война, где будет участвовать не две великие расы, а все три. К тому же, они точно не станут переманивать на свою сторону альбиноса мага тьмы, поэтому начнется гонка, где победителем станет тот, кто первым заполучит его труп. В такие моменты Сиэль бесилась больше всего. Лучше бы он всегда слушался ее, и тогда у Натаниэля вообще не было бы никаких проблем. «Вот, выпей», — рыцарь протянул больной стакан. «Тут лекарство». «Чё, лекарство?» — терпеливо повторил он. «Садись и пей». Вия с большой неохотой привстала с постели и приняла стакан. В обычном случае она бы присмотрелась к лекарству и даже понюхала бы, но сейчас ей было все равно. Она залпом выпила содержимое и заново рухнула на подушку. Ломка тела и боль в голове быстро не отступит, так что разбойнице придется соблюдать некоторое время постельный режим. «Сказала бы хотя бы спасибо за то, что мы тратим на тебя свои травы», — хмыкнула эльфийка. «Спасибо, спасибо, что бы я без вас делала, а, точно, отдыхала бы у себя дома. Нет, твои останки сейчас бы кормили червей в подземном городе, не осталось в стороне Сиэль. И точно, вот теперь Вия реально стала кипятиться, тогда я должна еще поблагодарить твои трусики», расплылась в ехидной улыбке она, посмотрев на длинноухую. «Что?» — возмущенно пискнула собеседница, неловко поглядывая на Натана, который, как недвижимое, темное, снежное, если учитывать белый плащ на нем, гора, сидел напротив нее за столом. «Да как ты? Успокойтесь», — мрачно проговорил парень, «смотрю, тебе уже лучше». «Да», — авантюристка потерла лоб, «постепенно становится лучше». «Спасибо», вот теперь она искренне их поблагодарила. «Из какой травы вы сделали отвар?» «Из той, которая растет только в нашем лесу, разумеется», — вместо него ответила Сиэль. «Ну ты и вредина», — весело на край кровати, хотя я так и думала. «Ладно», — махнула она рукой, — «что с вампиром? Как ты вообще убил его?» Разорвал ей рот и сжег тело в подвале соседнего дома, как ни в чем не бывало, ответил Натан. Вия зависла. Перед глазами крутилась картина того, как он хватает ее за обе части рта, а затем резко раздвигает их в разные стороны, после чего берет факел и сжигает тело кровососки. Нужна недюжинная сила, чтобы порвать связки, поэтому можно сделать вывод о том, что использовал либо ки, либо ауру. Но ни ки, ни аура не спасет владельца от бритвенно-острых клыков вампира. Чтобы все удачно провернуть, нужно четко поймать тварь за передние зубы, и то это не такая уж и легкая задача, особенно при учете менталистики. Ладно, разумеется, Вия решила не верить пафосному убийству вампирши, а как ты вообще смог противостоять ее магии? Вместо ответа, он постучал себя по шлему. Вот теперь все встало на места. Эльфы славятся своим тайным искусством рунической магии. Благодаря ей их простые солдаты становятся трудноубиваемыми воинами, коих еще нужно высмотреть в густом эльфийском лесу. Одна руна способна спасти жизнь солдату от шальной стрелы или удара меча, а что если к созданию рун подойдет всеми признанный мастер, что если он нанесет на шлем Натана особо редкую и сильную руну, которая и защитила его разум от запретной магии. «Офигеть, ребята, вы что за эльфы такие?» – впечатленно спросила она в пространство. «Дай померить шлем, не говори глупостей, человек», – презрительно бросила Сель. «Лучше подумай о том, что нам теперь делать». «А что делать-то, арт подери?» – встала с кровати разбойница. «Нужно валить, пока никто не очухался. Кстати, а что с хозяевами того дома? Женщина ничего не помнит. Так это ж нам только на руку». Вия ударила руку об руку. «Пока они все прознают, мы уже будем далеко. А как же твой друг?» — выгнула бровь Сель. «Мы уже отомстили за Тейлора, но сообщу я его брату об этом позже. Если останки вампира найдут, пока мы не уехали, мы станем самыми подозрительными личностями тут. Я могу взять на себя ответственность за спасение деревни». Она украдкой посмотрела на рыцаря. «Но нам все равно лучше не привлекать внимания», — закончила за нее Сель. «Все как я и говорила, Натан, нам нужно ехать. Не беспокойся о крестьянах», — она опередила его вопрос. «Отоспятся до конца дня и им сразу станет лучше. Поверь мне». «Ладно», — поднялся из-за стола парень. «Едем». «Подождите». Внимание парочки вновь устремилось на Вию. «А можно мне пожрать, пожалуйста?» — неловко протянула она. «А то я позавтракать не успела». «Ну, я пошла», — помахала им рукой на прощание Вия. «Подготовлю лошадей и повозку, а вы пока сидите тут». Не дожидаясь ответа, она выскочила наружу. Без присутствия данной лишней особы в их давно отработанном дуэте Сель стало легче на душе. Она все время переживает о том, что разбойница может в любую минуту раскрыть истинную внешность Натаниэля. Разумеется, увидев перед собой красноглазого альбиноса, она бы точно впала в ступор, и тогда у них будет достаточно времени, чтобы нейтрализовать свидетеля. Эльфийка взглянула на рыцаря. Он молча убирал посуду за только что убежавшей авантюристки. Честно говоря, ее несколько раздражал тот факт, что она не убрала ничего за собой, но затем вспомнила саму себя, которая тоже не всегда может чем-то ему помочь. Но сейчас больше всего красавицу волновала кровь богов. Ей просто необходимо донести до него, что так бездумно пользоваться зельями – очень опасное занятие. Конечно, парнем двигали благородные намерения, но вряд ли в будущем враги, охотящиеся за кровью богов, будут к нему столь же милосердны. Сель ничуть не сомневалась в боевых навыках Натаниэля. Она уверена, что он сможет уничтожить целый взвод профессиональных солдат или храмовников. Вот только Натан все еще один человек. Когда против тебя ополчается весь мир, выжить становится крайне сложно. Как говорится, толпою убивают даже дракона. Сель только открыла рот, чтобы поднять эту тему, как ее опередил сам Натан. «У меня есть для тебя кое-что». Он положил грязную посуду возле деревянного ведра с водой и тряпкой и подошел к ней. Из-под плаща он достал искусно сделанную серебряную диадему, чья внешняя площадь была усеяна множеством маленьких алмазов, переливающихся на свету. Столь прекрасную вещь также украшала три драгоценных камня нежного розово-оранжевого цвета, находящихся на трех зубцах, возвышающихся к небу. Соответственно, увидев такое изящное и волшебное произведение искусства, Сель обомлела. Сколько же нужно было усилий, чтобы полностью покрыть всю диадему алмазами? И притом они выглядели очень естественно, а значит, над ними не проводили ювелирные работы по облагораживанию. То есть каким-то чудом мастеру удалось найти все эти алмазы в их изначальном состоянии и затем уже ковать диадему со специальными отверстиями для каждого драгоценного камня по отдельности. Разве это уже не чудо? На самом деле удивительнее всего были незнакомые ей три других драгоценных камня. Они очень напоминали ей сапфиры, но она впервые видит их в таком цвете. Она аккуратно приняла обруч из его рук, полностью погрузившись в красоту предмета. «Натан, я не могу», — медленно покачала головой она. «Эта вещь, она не выглядит обычной диадемой. Я вижу, что мастер вложил в нее всю свою душу. Это ведь не твоя фамильная ценность?» «Нет, это просто дорогая, зачарованная диадема». Сель недоуменно посмотрела на рыцаря, после чего вернула взгляд на обруч и повернула его тыльной стороне к себе. Там, где по идее должны быть руны, не было совершенно ничего. «Получается, обруч не зачарован?» «Нет, Натан бы ей не соврал». Чтобы полностью убедиться во всем, она надела диадему и почувствовала странную легкость в голове. Нет, не в голове. Женские глаза сузились в непонимании, когда она догадалась, что ее мысли только что упорядочились. По всей видимости, данный аксессуар защищает владельца от ментального воздействия. Но где находятся руны? Если их нет на тыльной стороне, то тогда получается, что зачарована не форма, а сами камни. Она в шоке сняла с головы диадему и буквально впилась взглядом в алмазы и сапфиры, исследуя каждую их грань. Вот только и на них не было ни намека на руны. Как они зачарованы? На них нет рун. Все дело в камнях. Они магические. На самом деле диадема сама по себе была особым предметом, как подаренный ей лук, но и там камни обладали магическими свойствами, поэтому он не соврал. «Тре, я не могу, не могу», — Сель протянула обруч обратно к парню. «Я не могу взять такую дорогую вещь». «Нет, ты можешь», — Натан принял диадему, но затем собственноручно надел ее на эльфийку. «Она защитит тебя от ментального воздействия. Чары на ней намного сильнее, чем на моем шлеме, поэтому ты можешь больше не бояться менталистики. А еще она зафиксирует твои волосы, чтобы тебе было легче прятать уши. К тому же в ней ты выглядишь потрясающе». Сель заметно смутилась от его слов. Ей было по-настоящему приятны его комплименты и забота. Он не, сомневаясь, готов расстаться не только с грозным оружием ради ее безопасности, но и с изящным аксессуаром. На такую щедрость люди обычно идут только тогда, когда им действительно кто-то дорог. Такие мысли еще больше засмущали красавицу. «Натан, я правда не...» «Можешь», — он положил руки ей на плечи. «Можешь, это мой еще один подарок тебе. Если откажешься, то я буду самым несчастным мужчиной на свете». Он много раз говорил это стольким девушкам, но только сейчас его слова были искренними. «Ох», — тяжело вздохнула Сель, понимая, что ее загнали в угол. «Тре, ты не оставляешь мне другого выбора». «Спасибо, я очень...» «Хей, ребята». Вия буквально с ноги открыла дверь, отчего лучница от неожиданности аж вздрогнула на месте. «Все готов», — разбойница наклонила голову в бок, видя, как Натан навис над эльфийкой, держа ту за плечи. «Я что, не вовремя? Ну, она неловко почесала затылок. «Можете продол». «Все нормально», — Натан отстранился от Сель, которая теперь выглядела менее счастливо, чем минуту назад. «Мы тоже почти готовы. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, можете глянуть в профиль 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. https://vk.com/184376501. Лкси». Сель придирчиво оглядывала свои ногти. Женщина – особое существо, которое всегда следит за собственным внешним видом. Не все женщины, умеющие обращаться с оружием, опасны. На самом деле остерегаться стоит именно писаных красавиц, способных вскружить голову любому мужчине. В такие моменты кавалеры превращаются в самых настоящих безмозглых зомби, которые готовы пойти на любые жертвы, дабы снискать хоть каплю внимания вожделенной дамы. А иногда бывают случаи, когда мужчина готов развязать целую войну лишь для того, чтобы сделать одну единственную женщину своей. Вспоминая историю, становится понятно, что за многими конфликтами и убийствами стоит одна единственная женщина. Не только люди становятся жертвами красоты, даже благородные и горделивые эльфы попадаются в сети любви. Можно сказать, ее отец тоже пропал во власти чар абсолютной красоты. Мама всегда говорила ей, что красота – главное оружие любой женщины. В красоте важно все: то, как ты выглядишь, ходишь, твои манеры и эрудированность. Лишь глупые несносные бабы считают, что красота ограничивается одним лишь внешним видом. Нет, на самом же деле красоту можно разглядеть во всем. Мужчину может заинтересовать женское симпатичное личико, но влюбится он не в природную красоту, а в ум. Вот, что значит настоящая красота. Сель ничуть не сомневалась в своей эрудированности, но в отличие от интеллекта, который в столь юном, по меркам эльфов, возрасте не притупится, внешность требует к себе тщательного внимания. Конечно, никакая грязь не скроет истинную красоту, но свет бриллианта ни за что не пробьется сквозь слой нечистот, а значит сокровище заметит лишь самый внимательный взор. Такой подход легко отделит от невнимательных господ тех, кто привык заглядывать гораздо глубже заштукатуренного фасада, но в данной ситуации эта тактика ничем не поможет Сель. Девушка сокрушалась в виду собственных ногтей. Мало того, что на них все еще видны следы грязи, которую она старательно счищала собственными пальцами, так некоторые из них к тому же сломались. А все это после глупого похода в подземелье, которое без сомнения стало нелегкой проверкой ее красоте. Мало того, что тогда она порвала платье, так еще и ногти. И все это время ей не хватало духу, чтобы полностью состричь некогда ухоженные, элегантные ногти. Ах, если бы только Натаниэль видел ее ноготочки, окрашенные в лак. Без сомнения, он бы даже снял латные перчатки, чтобы прикоснуться к пальчикам и полностью прочувствовать, что значит дотронуться до истинной красоты. Затем он бы без сомнения сомкнул в замок свои пальцы между женскими, а затем резко, пока она ничего не успела сообразить, притянул бы ее к себе, обняв Сель за талию другой рукой. Девушка смущенно и озадаченно глядела бы на его грозный шлем, переставший быть таковым для нее. Ведь она знает, что под этими темными отталкивающими доспехами и личиной ненавидимого всеми альбиноса скрывается великолепный мужчина. «Подруга, я все понимаю», из почти что влажных мечтаний ее вывел голос рядом. «Мне и самой пришлось состричь свои ногти, когда я только стала авантюристом». Виа задумчиво помассировала подушечки пальцев сквозь перчатки. «Представляешь, они сломались у меня на первом же задании». «Да мне плевать», — недовольно буркнула Сель, которая уже готова была растаять в дивном мире фантазий. «Да чего ты такая злая?» — вздохнула собеседница, усаживаясь поудобнее на деревянных сиденьях повозки. «Ну хотя ладно», — Виа еще раз посмотрела на ее поломанные ногти. «Тебе, наверное, сейчас нелегко. Я довольно далека от всего этого, но могу понять тебя. Правда, я тоже стараюсь ухаживать за собой, как могу». Эльфийка с вызовом взглянула на соседку. Рядом сидела человеческая девушка примерно 25 лет с довольно белой кожей. Впрочем, вид этой самой белой кожи портили мелкие едва заметные шрамы. Часть из них она наверняка получила в бою, а другую нанесла сама себе. Дело в том, что работа авантюриста – довольно грязное занятие, поэтому неудивительно, что на лице иногда выскакивают болячки или прыщи, некоторые следы от которых отпечатались на миловидном личике разбойницы. «Ну а ты что думала, когда собиралась в поездку? Тут тебе не дворянская карета со всеми удобствами», весьма метко заметила Виа. «Знаешь что, просто откуси ногти». «Фу», поморщилась эльфийка. «Я лучше похожу с поломанными ногтями, чем буду откусывать их». Конечно, Сель побывала в рабстве у нескольких деловых людей, которые, к ее счастью, рассматривали ее в качестве дорогостоящего товара, поэтому не ей говорить о гигиене или отвратительных вещах, особенно, когда девушке приходилось ходить в туалет чуть ли не под себя. Но все равно в нынешних реалиях она больше не хотела опускаться до такого, боясь потерять весь свой женский шарм. В конце концов в их трио только две девушки. «Слушай», разбойница заговорчески понизила тон, «у вас там уши все и вся слышат, но давай предположим, что наш кучер не слышит нас из-за шлема». Сель не понимала, к чему она клонит. «Да откуси ты эти гребаные ногти. Лучше уж их вообще не будет, чем ты будешь позориться перед ним с такими пальцами, верно? И можешь не отнекиваться, что твой телохранитель тут ни при чем. Я-то все вижу», — расплылась в ухмылке Виа. Сель встрепенулась. Она жаждала наорать на человечишку за то, что она лезет туда, куда не просит, но в чем-то эта девка права. Тут дело даже не в красоте и даже не в Натаниэле, а скорее в самой Сель. Ей, как девушке, очень тяжело расстаться с ноготочками, за которыми она тщательно ухаживала на протяжении многих лет. Эти ногти стали неотъемлемой сутью эльфийки, а теперь их придется не просто состричь, откусить. «Ну или, я не знаю», — неуверенно начала Виа. «На нашем пути осталась еще одна деревенька, а дальше уже будет город. Ну, В принципе, я могла бы сходить в лавку и купить тебе маникюрные ножницы, чтобы ты их по-человечески состригла, или по-эльфийски. Сель взглянула на соседку совершенно иным взглядом. Действительно, совершенно не обязательно избавлять от ноготков прямо сейчас. Вполне можно подождать несколько дней, и уже в городе нормально решить проблемы с ногтями. Ну а в крайнем случае, когда другого выбора уже не останется, она непременно их откусит. По крайней мере, так эльфийка успокаивала саму себя. А ты можешь выдать что-то дельное, когда захочешь. Да в смысле, всплеснула руками авантюристка. Да и фиг с ним, разбойница махнула на нее рукой. Лучше скажи уже наконец, что это за диадема. А Виа только посмотрела на аксессуар, покоящийся на голове соседки, как она вновь попала под очарование украшения. Девушка остается девушкой. Даже Вие не чужды миленькие и красивые безделушки. И тут, прямо перед ее глазами, находится самое настоящее сокровище, которому самое место в королевском хранилище. Этот предмет чересчур красив, он слишком потрясающе дорогостоящ. Арт подери, три драгоценных камня нежного розово-оранжевого цвета она и вовсе видит впервые. Эта вещь очаровывает с первого взгляда, а также возвышает ее владельца до необычайного уровня. Кажется, эту диадему достойны носить исключительно боги. Не твоего ума дела, не подумав, ответила эльфийка. Сель сняла диадему с головы и с грустью взглянула на предмет. Голова по ощущениям стала тяжелее, да и многие мысли ушли на задворки разума. Данный аксессуар прекрасен не только внешним видом, но и необычайными свойствами. Воистину, предмет достойный исключительно богов. Если бы кто-то сказал, что он принадлежит Трое, то Сель бы без сомнения доверилась непроверенным слухам, уж настолько величественно диадема выглядела. Можно померить, руки соседки жадно потянулись к божественному сокровищу. Эльфийка инстинктивно прижала аксессуар к груди. На первый взгляд может показаться, что она пожадничала, но на деле ею двигали опасения. Как уже говорилось, диадема прекрасна не только внешним видом, но и особыми свойствами. Если Вия сейчас наденет ее на себя, то она непременно заметит зачарованные эффекты предмета, а значит, у нее могут появиться неудобные вопросы. Теперь Сель необходимо не только скрыть от нее правду, но и сделать так, чтобы она позабыла о диадеме. Поверь мне, оно того не стоит. Эльфийка с королевским видом расположила диадему обратно на голове. Такая вещь лишь добавит тебе ненужных проблем. Эх, разочарованно вздохнула Вия. Она права. Божественная на вид диадема без сомнения станет предметом всеобщего внимания, в том числе и нежелательного. Возможно, в большей степени греху похоти поддались люди, но зависть свойственна всем трем великим расам, поэтому любой гном, эльф или человек может нанять наемных убийц или воров, чтобы заполучить в свои руки столь драгоценный предмет. Так что вреда от диадемы намного больше, чем пользы, если не брать во внимание особое зачарование. Ладно, ты права, махнула рукой Вия, оно того не стоит. Именно, довольно улыбнулась Сель. Круто выглядишь. Две девушки притаились, когда услышали незнакомый голос снаружи. Цокот приближающихся навстречу копыт быстро нарастал. Разбойница и лучница навострили уши и благодаря своим знаниям и опыту точно определили, что к ним приближается два всадника. Кучер Натаниэль ничего не ответил двум незнакомцам. Вскоре сквозь ткань начали просматриваться силуэты незнакомцев, которые к их всеобщему счастью всего лишь проезжали мимо. Вот только когда всадники попались на глаза Вии, выехав к задней открытой части повозки, лик разбойницы исказился в гневе, после чего она подобно молнии выпрыгнула с насиженного места прямо на улицу. «Подлые твари!» – заорала на весь лес она, приземлившись на ноги. «Я отомщу за Андромеду и верну Дюрандель законному владельцу!» «Идиотка!» – буквально простонала Сель, в попыхах раскрывая перед собой зонт. Всадники, как и повозка, остановились. С лошадей, чьи седла под завязку забиты разнообразным оружием в виде мечей, кинжалов и даже короткой глефы с небольшим круглым щитом и вещами для ночлега, спешилось двое до боли похожих друг на друга человека, несмотря на разный пол. На Вию с нескрываемой радостью глядели близнецы. Даже их стиль одежды очень схож между собой. Разве что парень предпочитал холодный синий оттенок, когда же девушка, умеренный красный. Вия, авантюриста ранга, парень продемонстрировал свои белые зубы, значит, слухи о том, что ты дружна с Андромедой, не врали. А вот это тебя не касается, тварь. Натаниэль тихо мирно подошел к повозке сзади и облокотился об нее, глядя на разразившееся представление. Я бросаю тебе вызов, Сокрит. Если выиграю я, то получу Дюрандель. Если ты, то можешь забрать мои кинжалы». Разбойница положила руки за спину, где висели ее кинжалы на поясе. Вместе с тем, она пальцами достала из пояса маленькую бомбу. Взгляд авантюристки прожигал рукоять меча, торчащую из-за его спины. Заветный дюрандель находился буквально в нескольких метрах от нее, а значит, она должна приложить все свои для того, чтобы вернуть ее той, кто когда-то помог ей. Какими бы грозными врагами ни были коллекционеры оружия, она обязана попытаться заполучить фамильную реликвию подруги, даже если при этом она потеряет собственные кинжалы. Это уже дело чести. «Тебе повезло, что ты находишься в нашем списке», — хмыкнул коллекционер оружия, «но, честно говоря, мы сейчас заняты другой целью. Вы идете за Кристианом», — сузила глаза Вея. «О, неплохо», — удивился Сокрит, «когда мы доберемся до него, то отнимет у него, как она называется, сестренка». «Катана, братец, Катана», — кивнул он, «а затем приберем к рукам и знаменитую рапиру семьи Лейн. Вы из ума выжили, с ними едет принцесса, вы хоть понимаете», — прикрыла глаза Вея, «хватит пустых разговоров, ты принимаешь ставку, скажем так, у нас есть нужные связи, чтобы избежать наказания. Зря, что ли, мы эльфов на войне убивали», — он обнажил дюрандель, «и, конечно, принимаю, мы никогда не бежим от дуэлей». Позади нее послышался шепот Натана и Силь. Тела обоих воинов тут же покрылись видимой аурой. Вея мгновенно сорвалась с места, не только вытаскивая кинжал из пояса, но и кидая наперед бомбу. Впрочем, девушка только дернулась, как меч, чьи металлические детали соединялись между собой то ли корнями, то ли лианами древа, вмиг удлинился благодаря пластичным свойствам все того же дерева и устремился прямо в бомбу. Когда острые лезвия вмиг разбили бомбу, Сокрит развернулся к яркой вспышке спиной, чтобы не стать жертвой световой гранаты. Увидев беззащитную спину врага, разбойница предвкушающе оскалилась и устремила кинжалы точно в цель. Аура многократно усиливала и ускоряла бойца, поэтому девушка почти что материализовалась перед Сокритом, который, впрочем, быстро развернулся к ней лицом, подставляя под удар дюрандель. Натиск Вии был настолько мощным, что лианы, соединяющие лезвия, прогнулись, и тогда острие меча, выгнувшееся к ней, по инерции разрезало ее нагрудник. Авантюристка в шоке отпрыгнула назад, настороженно глядя на разрез в груди, который чуть было не достал до плоти. Еще бы чуть-чуть, и она бы непременно получила тяжелую рану от этого коварного оружия. Однако Сокрит только этого и дожидался. Он взмахнул мечом по воздуху, полностью трансформируя его в зазубренный хлыст, а затем принялся наносить хаотичные удары по бедной девушке, которой только и осталось, что прикрываться от многочисленных атак ауры и броней. Меч-хлыст – одно из самых хитроумных орудий из когда-либо созданных. Хлысты хороши сами по себе на расстоянии, но они становятся бесполезными, когда врагу все же удалось приблизиться или в тесных помещениях. Но все недостатки нивелируются тем, что хлыст в любой момент может превратиться в универсальное оружие – меч. Дюрандель – поистине совершенное орудие войны, у которого нет ни единого недостатка. Вея в шоке сложилась калачиком. Каждое ее движение четко контролировалось хлыстом, не давая той ни единого шанса на отступление. Несмотря на то, что дюрандель – совершенное оружие, нужно потратить уйму времени, чтобы раскрыть весь его потенциал. Техника владения меч-хлыстом из поколения в поколение передавался в семье Андромеды, поэтому в чужих руках это оружие вполне может убить хозяина. Как же получилось так, что Сокриту удалось полностью освоить дюрандель? Ведь самоучке пришлось бы потратить на тренировки несколько десятилетий. Сама мысль о подобном безумна. Может, ты и авантюриста ранга, но мы находимся на совершенно другом уровне. Сокрит упивался своей силой. С каждой секундой дыр в ее снаряжении становилось все больше, и когда дюрандель уже собирался разрезать женские пальцы, по округе прошелся отвратительный лязг металла. Острые зубцы жалобно скрипнули, встретившись с холодной сталью мрачного каплевидного щита, который затем прикрыл израненную напарницу хозяина. Вея благодарно взглянула на эльфа и без сил свалилась на колени, обливаясь потом и кровью. «Нужно уметь сдаваться, Вея», — строго проговорил он. «Теперь моя очередь. Примечание к части. Хлопушка, воздушный шарик, блестки, сегодня у меня день рождения. Надеюсь, Прода позволит мне поделиться с вами праздничным настроением Д. Хлопушка, воздушный шарик, блестки. Если хотите поддержать меня, то добро пожаловать в мой профиль. https://fitsboek.net/outhorse2682348. Лкси. Натаниэль тихо подошел к месту действия и облокотился спиной о повозку. Перед ним стояла в полной боевой готовности Вея, которая не зря зовется разбойницей, ведь из-за спины она вынула не только свои кинжалы, но и маленькую световую бомбу с пояса. В битве все средства хороши. Вряд ли уже мертвый враг начнет жаловаться на твою бесчестность в поединке, потому что на кону стоит нечто большее, чем достоинство, жизнь. Чтобы выжить, человек способен пойти на многое. Инстинкт самосохранения – самое сильное чувство, спасавшее жизнь человечества множество раз. На самом деле эти двое близнецов привлекли внимание Натана еще на горизонте. Как только он увидел их снаряжение, его поразило сильное чувство дежавю, от которого у него даже мурашки пробежали по спине. В игровой индустрии существует множество столпов игровых серий, о которых слышали даже те, кто далек от всего этого. К ним можно причислить серию древних свитков, Ктаи, разумеется, Кредо убийц. Именно последний в свое время всколыхнул моду у школьников носить капюшон до глаз. Последователей Кредо можно было встретить и в древнем мире. Зайдя в мирную локацию и просто обведя взглядом округу, легко было напороться на начинающего или уже прокачанного ассасина. Кто бы мог подумать, что культ скрытого клинка доберется и до этого мира. Хотя на самом деле в этом нет ничего удивительного. Если судить по седлам близнецов, на которых свисало множество разнообразных орудий убийств, они явно те еще рубаки, а рубаки, как правило, всегда ходят на пафосе. Пафос – прерогатива не только школьников, но и тех, кто по-настоящему силен. Пафос идет рука об руку с могуществом и позерством. «Тебе повезло, что ты находишься в нашем списке», — хмыкнул коллекционер оружия, «но, честно говоря, мы сейчас заняты другой целью. Вы идете за Кристианом», — сузила глаза Вея. Честно говоря, Натан вообще не понимал, кто эти двое. Если судить по их амуниции, то они явно воины. Вариант с авантюристами сразу отметается из-за Веи, а значит они наемники или даже убийцы, если принять во внимание их особый список. Тогда получается, что все эти оружия, висящие на седле, трофей. Вот такой ход мыслей не очень нравился кодексу, как и Натаниэлю. Натан, Сель присела на край повозки, продолжая прикрываться зонтиком. Девушка в красном взглянула на нее и, увидев дорогое и красивое платье наряду с женским зонтом, тут же потеряла к ней всяческий интерес, после чего продолжила пялиться в темный шлем альбиноса, пытаясь рассмотреть его лицо сквозь чернейшую дымку. А да, близнецы точно заинтересованы больше в воинах, чем в обычных людях. «Ты видишь на седле той девушки короткую глефу и круглый щит?» – прошептала она. «Да», – Дрейк посмотрел на изящную по форме глефу, которая казалась на вид невероятной хрупкой, а также круглый щит, сделанный, кажется, из того же металла, что и глефа. В его центре красовалась детализированная гравировка в виде дерева, чьи корни и ветви опоясывали остальную поверхность. «Они принадлежали близкому другу моей семьи», — с грустью проговорила эльфийка. «Поэтому предупреждаю тебя», — женский голос вмиг стал твердым, «после Вии я сражусь с ними за наследие моего народа, а теперь и вовсе угрожающим». «Ясно, разумеется, у Натаниэля были совершенно другие планы. Кто это вообще такие? Их называют коллекционерами». Оказалось, что даже Сель наслышана о них. Сокрит и Диркаса, близнецы, несравненные мастера битвы и охотники за оружием, которые они без зазрения совести отбирают у проигравших или поднимают с трупов. На их счету немало побед в дуэлях. Стоит отметить, что они не всегда убивали своих оппонентов. Вы из ума выжили. С ними едет принцесса. Вы хоть понимаете, прикрыла глаза Вея. Хватит пустых разговоров. Ты принимаешь ставку. Скажем так, у нас есть нужные связи, чтобы избежать наказания. Зря, что ли, мы эльфов на войне убивали. Он обнажил Дюрандель. И, конечно, принимаю. Мы никогда не бежим от дуэлей. Схватка началась. Но от этого их руки не стали чище. Буквально выплюнула последние слова Сель, еле удерживая саму себя от желания застрелить их прямо сейчас. Забавно, эльфийка недоуменно посмотрела на парня. Что в сказанном он нашел забавного? А что это за меч? Дюрандель. Парочка наблюдала за удивительными свойствами сего оружия. Меч-хлыст и один из символов прошлого единства трех великих рас. В его основу легли лианы перводрева, усиленные особой сталью гномов под названием дюрастель. Только дюрастель способна не только укрепить дерево, но и многократно усилить его, почти полностью слившись с ним в один единый сплав, Затем оружие подарили одному из генералов человеческой армии, который нарек меч хлыст именем Дюрандель. «Хех», — хмыкнула рассказчица, — «гномы поистине талантливые кузнецы, раз им удалось выковать столь совершенное оружие. На самом деле Натаниэль навидался в игре множество меч-хлыстов, поэтому он не разделял энтузиазма спутницы, хотя его предыстория довольно интересная». «Понятно. Как же жаль, что Дюрандель до сих пор находится у людей». Поперек ее горла встала жадность. «Былые времена единения, когда человек, получивший столь ценный дар, решил назвать меч-хлыст в честь двух великих рас, давно прошли. Дюрастель – второй основной материал, положенный в основу ковки. Суффикс «эль», являющийся ключевой частью речи детей леса, так и появилось название Дюрандель. Дюрандель – имя, вбирающее в себя мудрость и труд эльфов и дворфов, чтобы их направила рука человека в борьбе с тиранией дьяволов. Поистине Дюрандель – один из символов былой войны, чья суть себя давно изжила. Людям, эльфам и дворфам больше никогда не стать едиными.